Илья. Я очнулась в чужой кровати, словно в комедии, где любовь началась внезапно, а как именно, никто не помнил. Комната была светлой, от белого до оливы, как в новых квартирах со свежим ремонтом, и только пол елочкой, стертый до серого усохшего дерева, выдавал вторичку. Я помнила, как пошла в бар, но довольно плохо. Все, что было в нем и до него. За 20 с лишним лет совместной жизни с этим телом, с этой дурью в башке, я успела к себе привыкнуть и знала, что могло случиться. Со мной это было всего трижды, но один раз я чуть не убила себя. Это было еще в школе, мне было всего 16, а сейчас мне 24. Как я выпуталась тогда, я не знала. Не знать было моим выбором. Расспрашивать про себя, блюющую и мерзкую, я не хотела, да и свидетели наверняка не хотели об этом вспоминать. Я, возможно, была в опасности, но мозг был еще слишком вялым, чтобы паниковать. Как в комедии, где любовь началась внезапно, я заглянула под одеяло и осмотрела свое тело. На мне была белая футболка, кажется, моя, и трусы точно мои. На стуле рядом носки в клубочке и свернутые джинсы. Если бы снимала я, то кинула бы их на пол, и они валялись бы сплющенными шлепками. Мои воспоминания обрываются на парне с глазами дохлой рыбы. На нем плакала мама Дэна. Теперь я встретила его в секретном баре, о котором знают человек 50 во всем городе, а к Дэну за 40 минут до смерти приходил высокий парень лет 30. Я вскочила с кровати и стала шарить по шкафам, открывала их рывками, бегло перебирала содержимое. Ровные стопки одежды, ящик с проводками и мелкой техникой, пакет с носками, шарфы и шапки, отложенные до ноября. К двери по ту сторону приближались шаги. Я закрыла дверцу шкафа. Таня собиралась меня прикрывать и поэтому оповестила о моих преступлениях скрипом. Времени хватило только на то, чтобы повернуться ко входу и встретить лицом продолжение истории, каким бы оно ни было. Глаза у парня в этот раз были ясные. Серость в них стала чистой, без мутной оболочки. Он был в зеленых тапках и рыжих шароварах, расписанных индийскими слонами. Темная майка прохудилась от носки, разошлась мелкими дырочками. Через них торчала светло-желтая кожа. На контрасте с черной тканью это напоминало созвездие. Он молчал, поэтому вступила я. «Привет. А я как раз подбирала пароль к твоему сейфу. Планировала тебя обчистить». А он ответил. «А, прости, я выйду. Крикни, как закончишь». Его звали Илья. Мы пошли пить кофе на кухню. Я сидела со скрещенными ногами, подавшись вперед, как самый заинтересованный собеседник, и задавала десятки вопросов. Я узнала, что он учился с Дэном на переводчика. Вчера он пришел в бар, куда ходил с ним в любые дни, кроме седьмых чисел. Почему нельзя седьмого, Илья не знал. Но уже после похорон решил позлить мертвеца. Пришел, а там я. И тогда он все срастил и понял. Со слов Ильи, выглядела я в тот вечер так себе, вела себя и того хуже. Была пьяной еще до первого стакана. Задерживала дыхание, называла его дохлой рыбой, опускалась на пол и обхватывала согнутые ноги в коленях. «Что это была за фигура, кстати?» — спросил Илья, доставая дрип-пакет из чашки. «Поплавок», — буркнула я так, будто ответа было стыдно не знать. Выпытать у меня адрес дома Илья не смог. Вместо улицы и дома я называла количество шагов до него. Информация была занятной, но бесполезной. Поэтому он повез меня к себе. Поначалу я упиралась и требовала морской воды. А потом Илья сказал, что у него есть коллекция обломков астероидов. И я согласилась. «Тут важно отметить мою бескорыстность». «Драгоценности, роскошь и твое богатство меня не интересовали». Выпятила я свое достоинство, будто хотела ему нравиться. А потом спросила у Ильи. «Ты, случайно, Дэна не убивал?» А он ответил. «Нет, я даже не знал, что его убили. А ты?» И я честно ответила. Нет, хотя пару раз мне хотелось. Тут я вспомнила, что Илья мужчина, а я женщина. К тому же сижу в одной футболке, и не факт, что в своей. Это была не новость. Я чувствовала это сразу, но всему свое время. Расспросы, кто он такой и что происходило в баре, были важнее. Стало неловко, но исчезнуть или прикрыться не хотелось, а скорее наоборот, распахнуть футболку как халат и показать себя голой. Илья смотрел на меня не как на мутанта, любителя цифр, морской воды или обломков астероидов, а как на ту, с которой можно целоваться и запираться в родительских спальнях. Я заметила свое отражение в стеклянном шкафчике и заинтересовалась тем, как я выгляжу. Обычно я рассматривала себя на предмет, что со мной не так — след от засохшей пасты или прыщ. Но сейчас я смотрела и думала, мутант я первоклассный. А какая женщина? Ответа я не знала, поэтому спросила. «А я красивая?» «Красивая?» — буркнул Илья так, будто ответа было стыдно не знать. «Спасибо. За это расскажу правду про дохлую рыбу. На похоронах у тебя были мутные глаза, как у рыб, которых вынесло на берег, и они умерли без воды. Слушай, я тогда и правда пересох. Я странно плакал, слезы текли, но как будто были от кого-то другого. Воды много, она текла долго, но от нее не становилось ни легче, ни спокойнее. Понимаешь?» Я кивнула, потому что правда понимала, и в этот момент я в него влюбилась. Скрывать с той минуты я от него ничего не могла, поэтому все рассказала. Про секту, человека за 40 минут до пожара, про записку, про то, как трижды у меня все становилось пустотой, как когда-то в один из таких разов я почти умерла, и что сейчас я его, кажется, люблю. Он ответил, что пустота — это, скорее всего, депрессия, и что в такие моменты жить может расхотеться, и это нормально. А потом он еще раз сказал, что я красивая, и что он хотел бы меня поцеловать. Ночью мне снился сон, что мы, Дэн, Вера, Илья и я, в комнате, куда ходят парами. Мы были все по очереди друг с другом, будто нет никаких предпочтений и вкусов, будто никто ничей. И все друг друга. Когда я была с Дэном, и мы касались лицами, я спросила, «Почему вы с Егором никогда не говорили, что я красивая?» Дэн не отвечал. Он был всегда однозначный. Но когда все закончилось, он сказал мне в ухо, «21.02.23».